уже пытать, то я Григорьчу кажу, бо мені ж расчету нема. Хатину спалють, та и на мене наденут шворку. Уж ты укрой, родимый, да я тебя отблагодарю, чем хошь. Только от смерти отведи, схорони где-нибудь. Овец пригоню, гурт. Десятка первеющих овец не пожалею, упрашивал и сулил Мирон Григорьевич, закатывая бричку под навес сарая. Пуще смерти боялся он погони. Простоял во дворе у украинца до вечера и смылся, едва смерклось. Всю дорогу от Ореховой скакал по оглашенному. С лошадей по обе стороны сыпалось мыло, бричка тарахтела так, что на колесах спицы сливались, и опомнился лишь под хутором Нижнеяблоновским. Не доезжая его, из-под сиденья достал отбитую винтовку, поглядел на ремень, исписанный изнутри чернильным карандашом, облегченно крякнул. «А что, догнали, чертовы сыны! Мелко вы плавали!» Овец украинцу так и не пригнал. Осенью побывал проездом, на выжидающий взгляд хозяина ответил. «Овечки-то у нас попередохли. Плохо насчет овечков. А вот груш собственного саду привез тебе по доброй памяти». Выспал из брички меры две избитых за дорогу груш, сказал, отводя шельмовские глаза в сторону. «Груши у нас хороши-расхороши, улежалые», и распрощался. В то время, когда Мирон Григорьевич скакал из Миллерова, сват его торчал на вокзале. Молодой немецкий офицер написал пропуск, через переводчика расспросил Пантелея Прокофьевича и, закуривая дешевую сигару, покровительственно сказал: «Поезжайте, только помните, что вам необходима разумная власть. Выбирайте президента, царя, кого угодно, лишь при условии, что этот человек не будет лишен государственного разума и сумеет вести лояльную по отношению к нашему государству политику». Пантелей Прокофьевич посматривал на немца довольно недружелюбно. Он не был склонен вести разговоры и, получив пропуск, сейчас же пошел покупать билет. В Новочеркасске поразило его обилие молодых офицеров. Они толпами расхаживали по улицам, сидели в ресторанах, гуляли с барышнями, сновали около атаманского дворца и здания судебных установлений, где должен был открыться круг. В общежитии для делегатов Пантелей Прокофьевич встретил нескольких станичников, одного знакомого из Еланской станицы. Среди делегатов преобладали казаки, офицеров было немного и всего лишь несколько десятков представителей станичной интеллигенции. Шли неуверенные толки о выборе областной власти. Ясно намечалось одно — выбрать должны атамана. Назывались популярные имена казачьих генералов, обсуждались кандидатуры. Вечером, в день приезда, после чая, Пантелей Прокофьевич присел было в своей комнате пожевать домашних харчишек. Он разложил звено вяленого сазана, отрезал хлеба. К нему подсели двое мигулинцев, подошло еще несколько человек. Разговор начался с положения на фронте, постепенно перешел к выборам власти. Лучше покойного Каледина, царство ему небесное, не сыскать, вздохнул сивобородый шумилинец. Почти что, согласился Иланский. Один из присутствовавших при разговоре под Ясаул, делегат Бессергеневской станицы, не без горячности заговорил. «Как это нет подходящего человека? Что вы, господа? А генерал Краснов?» «Какой это Краснов?» «Как то есть какой? И не стыдно спрашивать, господа? Знаменитый генерал, командир 3-го конного корпуса, умница, георгиевский кавалер, талантливый полководец». Восторженная, захваченная